искусств. Она стоит на эстраде, высокая, тонкая до хрупкости, легкая, почти воздушная. С ее угловатых плеч спадает знаменитая ложно-классическая шаль, большой черный кустарный платок в красные розы. Она очень бледна, и даже губы почти бескровны. Она смотрит вдаль поверх слушателей. Да, Гумилев был прав. Назвать нельзя ее красивой. К ней не подходит красивая. Скорее уж прекрасная, но совсем по-особенному безнадежно и трагически прекрасная. И как она читает, это уже не чтение, а магия. Бесшумно ходили по дому, не ждали уже ничего. Меня привели к больному, и я не узнала его. Казалось, стены сияли от пола до потолка. Это стихи из «Белой стаи». Я знаю их наизусть. И, не делая паузы, будто не желая дать замершим, потрясенным слушателям прийти в себя, уже начинает новое, никому еще неизвестное стихотворение. Пока не свалюсь под забором, и ветер меня не добьет, мечта о спасении скором меня, как проклятие, жжет. Войдет он и скажет: «Довольно, ты видишь, я тоже простил. Не будет ни страшно, ни больно, ни роз, ни архангельских сил». Она смотрит все так же вдаль, поверх слушателей, и кажется, что она читает не для них, а для него. Для него одного, для него, который прежний, веселый, дневной, уверенно в дверь постучится, в ее дверь. Она кончила. Она стоит все в той же позе, и все так же смотрит вдаль, будто забыв, что она на эстраде. Никто не аплодирует, никто не смеет даже вздохнуть. В зале такая напряженная, наэлектризованная тишина, что я боюсь, нет, не выдержу. Я встаю и осторожно на носках пробираюсь к выходу. В пустой полуосвещенной столовой в темном углу, прижавшись к стенке, громко плачет одна из молодых участниц звучащей раковины. Я только один-единственный раз в моей жизни по-настоящему разговаривала с Анной Ахматовой. Произошло это неожиданно и случайно на вечере в Доме искусств. Я в тот вечер выступала в последний раз перед моим отъездом за границу, и мне казалось, что еще никогда мне так много не аплодировали и никогда столько раз не вызывали. Я читала все свои баллады и две длиннейшие поэмы, а слушатели все не хотят отпускать меня. И когда я, наконец, окончив чтение, вошла в зрительный зал, меня и тут встретили овацией. Это был особенно многолюдный и пышный вечер, или это только казалось мне? В буфете, еще не совсем придя в себя от волнения и радости, я всем улыбаюсь и не впопад отвечаю на вопросы. Литкова Султанова, та самая, что когда-то соперничала в красоте с матерью Андрея Белого, обнимает меня и, как всегда, восхищенно повторяет: «Совсем наша Зина, ну совсем, совсем наша Зина!» Хотя, как я впоследствии удостоверилась, я ничем, кроме, пожалуй, волос, не похожа ни внешне, ни внутренне на ее Зину, на Зинаиду Гиппиус. Аня Гумилева, овдовев, она из Ани Энгельгард, наконец превратилась в Аню Гумилеву, и Ванну Николаевну, Только недавно сбросившая траур и нарядившаяся в розовую «Дусю-блузу», как она называет ее, восторженно передает мне лестное мнение